Глава 19. Из машины Ася позвонила маме и сообщила, что скоро приедет вместе с Дим-Димом, начальником и его дочерью. «С которой?» – озадаченно спросила мама. «Точно. В нее же были загружены сведения о предыдущем шефе, который был с 4 детьми». «Не представляю вас в роли секретаря», – признался Адам. «Честно пытаюсь, но моего воображения не хватает. Вы ходили на работу в костюме?» «И в галстуке. Что за картинку вы сейчас себе нарисовали? Я ходила на работу в джинсах и кроссовках». «Принимали посетителей, готовили кофе и всякое такое?» «Ну, конечно». «И почему у меня никогда не было секретаря?» Задался вопросом Адам. «Для чего человеку, который вообще не утруждает себя работой, секретарь?» – подначила его Ася. «Для чего утруждать себя работой, если у тебя есть для этого ценные сотрудники?» «Посмотрела бы я, где вы были бы, если бы не ваш папенька». «Да, с отцом мне повезло», – сухо согласился Адам. Ася оглянулась назад. Ева, вытянув шею, наблюдала за тем, как Дим-Дим играет на телефоне. «Удивительный ребенок», — вздохнула она. «Не капризничает, не плачет, ничего не просит. Сердце кровью обливается». «Уж вы-то явно были занозой в заднице», — хмыкнул Адам. «Время от времени. Обычно я была робкой и мечтательной. Не всегда могла постоять за себя и часто плакала. Читала книжки и придумывала истории, но иногда в меня словно черт вселялся. Но, в общем, до переходного возраста со мной никаких проблем не было». «А потом?» «Потом... ну вы же помните, что это такое. Ты не понимаешь себя, не понимаешь других, не можешь найти свое место в мире. Все кажется таким острым, таким болезненным». Ася еще раз вздохнула и сунула нос в кружку с кофе. «Беременность немного похожа на переходный возраст, знаете. У тебя снова множество вопросов и очень мало ответов». «Правда?» – удивился Адам, искоса посмотрев на нее. «Вы не выглядите растерянной. Я вообще никогда в жизни не встречал человека, который так легко находил бы решение в любых непонятных ситуациях». «Это потому, что я играю в няню, а няни должны быть именно такими». «А что на самом деле?» «А какая разница?» «Что значит «какая разница»?» В голосе Адама прорезалось раздражение. «У вас что, биполярное расстройство?» «Немаловероятно», – беззаботно отозвалась Ася и принялась рыться в корзине для бутербродов. «Надеюсь, сегодня вы обошлись без лосося и авокадо». «Индейка или ваша любимая арахисовая паста?» «Вы что?» – ужаснулась она. «Я же на диете!» «Это еще с каких пор?» – изумился Адам. «10 минут уже!» «Потерпите еще столько же!» Подал голос Дим-Дим. «Тетушкины диеты дольше 20 минут не длятся». Асины родители жили в настоящей, самделишной деревне, в которых Адам в жизни своей не бывал. Осторожно лавируя между колеями затвердевшей земли и грязи, он протиснулся в узкий проулок и припарковался прямо под плакучей ивой. Их уже ждали. Нарядная, круглолицая женщина и высокий, худощавый мужчина стояли у крыльца и улыбались. Первым в их объятия почти нырнул Дим-Дим, но вдруг замешкался, оглянулся и взял за руку Еву. «Вот», — сказал он, — «это Ева». Девочка смотрела на незнакомцев внимательно, но без испуга. «Это мои мама и папа», — сказала ей Ася. «Привет». Женщина присела на корточки и распахнула объятия. И Ева без колебаний шагнула к ней. «Вот это поворот», — поразилась Ася. «Мам, пап, это Адам, мой начальник. Наталья Михайловна и Алексей Петрович. Наталья Михайловна справа, Алексей Петрович слева. Не перепутайте». «Моя дочь в своем репертуаре», — покачал головой ее отец и, чуть склонившись, чмокнул Асю в макушку. Потом протянул руку Адаму. «Добро пожаловать. Мы... представляли вас старше». «Это мой новый начальник», — пояснила Ася. «Я вам про него еще не рассказывала». «Ася, моя няня», — торжественно объявила Ева. «Вот как!» — только и сказала ее мама. «Дим-Дим, проводи, пожалуйста, гостей в дом». «Идите за мной», — скомандовал тот. На террасе Адам замешкался. Сквозь открытую дверь с улицы было слышно каждое слово. «Няня?» — набросилась на Асю Наталья Михайловна. «Вот до чего ты докатилась! А что такого? Работать в чужом доме, прислугой! Ты ради этого получала свои высшие образования. Серьезно? Если тебе так хочется воспитывать чужих детей вместо того, чтобы заводить своих, могла бы пойти работать в школу. Это, по крайней мере, уважаемая профессия». «Мам, ты ужасно старомодная», – спокойно возразила Ася. Судя по ее голосу, подобные споры были ей не в новинку и уже не вызывали никаких эмоций. «А еще ты опять поправилась! Что за хомячьи щечки? В твоем возрасте ты должна следить за собой и не есть лишнего!» «Пойдемте лучше в дом», — перебил ее Алексей Петрович. «Мать пирогов напекла. Ась, этот твой новый шеф, он ничего не обижает?» «Ничего», — подумав, произнесла Ася. «По десятибальной шкале тянет на семерку». «На семерку?» Адам ушам своим не поверил. Он ей бутерброды с арахисовой пастой, а она ему семерку. И он, бурля от негодования, поспешил вслед за детьми, пока его не застукали за подслушиванием. Деревянные половицы, ажур занавесок на окнах, герани, чистота и запах дерева. Дети уже разбирали подарки, припасенные для Дим-Дима, пазлы и роботов. «Простите», — раздался за спиной Адама голос Натальи Михайловны. «Мы не могли предположить, что ваша дочь окажется такой крохой». «Ну что вы», — вежливо ответил Адам. «Ева совершенно равнодушна к игрушкам», — вмешалась Ася. «Ну что вы стоите в сенях, Адам? Идите в переднюю». «Куда?» «За стол. Сейчас нас будут кормить до отвала, чтобы мне лучше худелось. Пироги с вишней, зеленым луком и яйцом и ревенем», — провозгласила Наталья Михайловна. «Ну и еще по мелочи». «Ага, в любом случае все закончится тем, что мы лопнем», — предупредила Ася. «Мы забыли Васю!» — воскликнула Ева. «Машина открыта», — сказал Адам. И дети умчались на улицу. «Вася, это ваш сын?» — спросил Алексей Петрович у Адама. «Вася, это наша собака», — ответила Ася. «Еще и собака. У нас есть теленок. Хотите забрать с собой?» — предложила Наталья Михайловна. «Узнаю это чувство юмора», — умилился Адам. Алексей Петрович, понимающе, потрепал его по плечу. «Так что вас сюда привело?» — спросила Наталья Михайловна, усаживая их за стол. «Если честно, я выступаю просто в роли извозчика», — ответил Адам. «Ася соскучилась по родителям, и я вызвался ее доставить сюда, потому что Ева очень плохо переносит разлуки со своей няней. У нас сложный период, и она очень уязвима». «Все дети любят нашу дочь», — кивнула Наталья Михайловна. «Тем обиднее, что... Мам!» — взмолилась Ася. «Только не начинай. Хочешь, я забеременею специально для тебя, чтобы только сделать тебя счастливой?» «Хочу», — ответила ее мама сварливо. «Одиночество хорошо в молодости, но невыносимо в старости. Нельзя рожать детей из-за таких эгоистичных побуждений», — завелась Ася. Адам быстро сунул ей в рот крохотный пирожок. «Самогонки?» предложил меж тем ее отец. «Собственного изготовления. Чиста, как слеза. На кедровых орешках настаиваю». «А давайте», — согласился неожиданно сам для себя Адам. «Вы что?» — возмутилась Ася с набитым ртом. «А как домой?» «Завтра поедем. Здесь же есть гостиница?» «На веранде положим», — успокоила его Наталья Михайловна. «Ася, я видела теленка и поросенка!» Ева с щенком на руках вбежала в комнату и бросилась прямиком к своей няне. «Еще курочек! Пойдем быстрее, я тебе тоже покажу!» «Дай человеку поесть», — перехватил ее Адам. Ева задрыгала ногами. «Но поросенок!» «Ева!» — твердея голосом, внушительно повторил Адам. Она сползла с него на пол. «Твоя козявка проголодалась?» — спросила она обеспокоенно. «Козявка — это ваша кошка?» — заинтересовалась Наталья Михайловна. «Ее вы тоже привезли с собой?» «Это Асин ребенок, он у нее в животе», — объяснила Ева. «Треньк!» Половник выпал из рук Натальи Михайловны. «Дим-Дим!» — крикнула она. «Покажи Еве, где у нас растет смородина!» Дождавшись, пока девочка унесется в огород, Асина мама повернулась к дочери. «Что еще за ребенок в твоем животе?» — спросила она грозно. «Все для тебя, мамочка», — пролепетала Ася, прячась за отца. «По щучьему велению, по твоему хотенью, я становлюсь... та-дам! Матерью-одиночкой!» «А отец?» — спросил Алексей Петрович глухо. «Нету отца», — развела руками Ася. «Совсем-совсем нету». «Господи!» — Наталья Михайловна опустилась на стул и залпом хлопнула самогонки, которую ее муж разлил по стопкам для них с Адамом. На ее глазах выступили слезы. «Аська беременна! Отец!» И она разревелась. «Ну, мам!» – протяжно всхлипнула Ася и тоже залилась слезами. Алексей Петрович крякнул, долил самогонки в опустевшую рюмку и чокнулся с Адамом. «Ну, за женщин!» И отвернулся, чтобы скрыть блеск на ресницах. Самогонка оказалась вкусной. «Ась!» — совсем другим голосом позвала ее Наталья Михайловна. «Как у тебя здоровье? Ты хорошо о себе заботишься. А хочешь, переезжай к нам. А Ева? И Ева. Господи, что я говорю? Такую Еву, конечно, без присмотра не оставишь. Еще и без отца беременна. Ужас-то какой!» И она рассмеялась, все еще плача. «Адам, на вас вся надежда. Вы уж не гоняйте сильно нашу Асю. Она у нас взбалмошная, но хорошая. И питается черт знает чем». «Нормально она питается», — утешил ее Адам. «Этот вопрос у меня на контроле». Тепло самогонки спускалось от горла к желудку. Не сходило. Буквально благодать. «Вы закусывайте», — сказала Ася, утирая глаза. Потом они долго ели и долго пили, и Адам рассматривал альбомы с детскими фотографиями, пытаясь найти в маленькой серьезной девочке нынешнюю насмешницу Асю. Ему было легко и хорошо, и Ева, которая сонно пригрелась в объятиях своей няни, была рядом, а Наталья Михайловна как-то умудрялась обнимать их обеих, и это была трогательная куча мала на диване. Дим-Дим с Алексеем Петровичем ушли на рыбалку, и жизнь казалась прекрасной. Пока не пришло сообщение от его бывшей с известием о том, что через несколько дней она прилетает в город.